Глава 16. На зеркальной поверхности длинного стола красного дерева, за которым собирался совет директоров, была выложена цветная монограмма, воспроизводившая заглавные буквы его подписи. Директоров она всегда раздражала. Теперь им некогда было рассматривать ее, но когда чей-нибудь случайный взгляд пробегал по ней, в нем вспыхивала радость. Директора расселись за столом. Это было первое в истории совета заседание, созванное не самим Винандом. Но они собрались, и Винанд явился. Стачка продолжалась второй месяц. Винанд стоял у своего кресла во главе стола. Он выглядел так, будто сошел со страницы журнала «Мод», безупречно одет, в нагрудном кармане темного костюма белый платок. В головах директоров роились аналогии. Одни думали об английских портных, другим на память приходила палата лордов. Тауэр, казненный английский король, или это был канцлер. В любом случае, блистательная смерть. Им не хотелось смотреть на человека во главе стола. Поддержку и обоснование того, что они высказывали, они искали в ссылках на пикеты снаружи, на холеных женщин, клеймивших Винанда в гостиных и клубах, и на девицу с широким плоским лицом, которая неутомимо вышагивала по Пятой авеню с плакатом «Мы не читаем Винанда». А Винанду представлялся полуразрушенный вал на берегу Гудзона. Он слышал приближающиеся издалека шаги. На сей раз ему неоткуда было почерпнуть бодрости. «Какое-то помрачение рассудка. Кто мы, деловая организация или благотворительное общество по поддержке своих приятелей?» $300 000 за последнюю неделю. Неважно, откуда мне это известно, Гейл, это не секрет, мне сказал твой банкир. Ладно, это твои деньги, но если ты рассчитываешь вернуть их за счет газеты, знай, что мы твои махинации раскусили. Ты не можешь взвалить свои просчеты на корпорацию. На сей раз тебе это не удастся, ни цента ты не получишь. Поезд ушел, Гейл. Кончилось время твоих выкрутасов. Винанд смотрел на мясистые губы человека, издававшего эти звуки, и думал. «С самого начала вы заправляли газетой, даже не зная этого. Но я-то знаю, именно вы, это ваша газета, и теперь нечего спасать». «Да, Слоттер и его группа готовы вернуться тотчас же, как только мы примем требования профсоюзов, и они пойдут на возобновление контрактов на прежних условиях, не дожидаясь даже, когда тебе снова удастся поднять тираж. А это, скажу тебе, приятель, будет очень и очень непросто. Думаю, они поступают по-честному. Вчера я разговаривал с Гомером, и он дал мне слово. Хочешь услышать, о каких суммах идет речь, Винанд? Или тебе и так известно?» «Нет, сенатор Элридж не сможет принять тебя. Гейл, перестань темнить. Мы знаем, что на прошлой неделе ты летал в Вашингтон. Ты не знаешь, однако, что сенатор Элридж повсюду говорит, что его ни за какие коврижки не заставить подступиться к этому делу. А Крейга внезапно вызвали во Флориду, так ведь? Навестить больную тетку? Никто из них, Гейл, пальцем не пошевельнет ради тебя. Это тебе не какая-нибудь мелочевка, и сам ты уже не тот, что раньше». Винанд думал. «Почему вы боитесь посмотреть мне в глаза? Разве вам не известно, что я самый маленький человек среди вас? Полураздетые женщины в воскресном приложении, милые детишки с гравюр, передовицы о белках в парках. В них нашли выражение ваши души, большая часть ваших душ. Но в чем выражалась моя душа?» «Черт бы меня побрал, но я ничего не возьму в толк. Ну пусть бы они требовали прибавки к зарплате, это я бы понял, тогда я бы с ними потягался. Но тут ведь другое, какая-то идиотская интеллигентская свара. Нас что, хотят разорить ради принципов или еще чего?» «Вам непонятно. теперь «Знамя», церковная газетка. Издает ее евангелист мистер Гейл Винант. В кармане не шиша, зато есть идеалы. Пусть бы серьезная проблема, вопрос большой политической важности, а то какой-то сумасшедший взрывает свалку. Над нами все смеются. Честно, Винант, я пробовал читать твои передовицы, ничего скучнее не встречал. Ты что, думаешь, что пишешь для университетской публики? Винант думал. «Я тебя знаю. Ты скорее дашь денег беременной шлюхе, чем голодному гению. Твое лицо я видел раньше. Я сам подобрал тебя и привел сюда. Когда ты пишешь, и у тебя сомнения, вспомни лицо человека, для которого пишешь. Но, мистер Винант, его лицо нельзя вспомнить». «О нет, малыш, можно». Оно само возникает в сознании и напоминает о себе. Оно вернется и потребует расплатиться, и я заплачу. Я давно подписал чек, не указав сумму. Но такой чек всегда выписывается на все, что у тебя есть». «Какое-то средневековье! Позор для демократии!» Голос сбивался на виск. Это заговорил Митчелл Лейтон. «Давно пора кому-нибудь вмешаться. Один человек заправляет всеми делами, всеми газетами, как ему заблагорассудится. Что это, прошлый век?» Лейтон надул губы, отведя взгляд куда-то в сторону на какого-то банкира. «Здесь кто-нибудь когда-нибудь поинтересовался моими соображениями? У меня они есть. Нам надо собрать все мнения. Я имею в виду, что надо работать всем заодно, как слаженный оркестр. Давно пора этой газете проводить современную, либеральную, прогрессивную политику. Возьмем, к примеру, вопрос об арендаторах». «Помолчи, Митч», — вмешался Альва Скарретт. Непонятно, почему пот стекал у него со лба. Скарретт хотел победы совета, и все-таки что-то такое витало в комнате. «Тут слишком жарко», — думал он. «Хорошо бы кто-нибудь открыл окно». «Не стану молчать!» Завопил Митчелл Лейтон. «Я такой же...» «Прошу вас, мистер Лейтон», — сказал банкир. «Хорошо, хорошо», — утихомирился Лейтон. «Не будем забывать, у кого второй по величине пакет акций после нашего Супермена. Не будем забывать. Ну-ка угадайте, кто станет всем здесь заправлять?» «Гейл», — начал Альва Скарретт, глядя на Винанда неожиданно честным, страдальческим взглядом. «Гейл. Все пропало. Но мы еще можем спасти черепки. Надо только сознаться, что мы ошиблись с Кортландом. И надо принять обратно Хардинга. Он ценный работник и, может быть, Тухи». «Не произносите здесь имени Тухи», — сказал Винант. У Митчелла Лейтона отвалилась челюсть, и он с усилием захлопнул ее. «Именно так, Гейл!» — закричал Альва Скарретт. «Великолепно! Можно торговаться и делать уступки. Мы поменяем позицию относительно Кортланда. Это мы должны сделать, и не ради профсоюза, черт бы его побрал, а чтобы поднять тираж. Мы выйдем к ним с таким предложением и вернем Хардинга, Аллена и Фалька, но не ту, то есть не Элсворта. Мы уступим, и они уступят, и всех устроит. Так ведь, Гейл?» Винант молчал. «Именно так, мистер Скарретт», — ответил банкир. «В этом решение вопроса. Безусловно, престиж мистера Винанда должен быть соблюден. Мы можем пожертвовать одним журналистом и сохранить мир в нашей среде». «Как это мы можем?» — разразился Митчелл Лейтон. «Не понимаю, почему мы должны пожертвовать мистером, безупречным либералом, только потому что...» «Я поддерживаю мистера Скарретта», — заявил член совета, ранее говоривший о сенаторах. Другие поддержали его, а тот, который критиковал передовицы, сказал вдруг среди общего шума. «Полагаю, как ни верти, а Гейл Винант — шикарный руководитель». Он старался не смотреть на Митчелла Лейтона. Он теперь искал защиты у Винанда, но Винанд не замечал его. «Гейл», — беспокоился Скарретт. «Что ты скажешь?» Ответа не последовало. «Черт возьми, Винанд, сейчас или никогда! Ты что, хочешь продать свою долю и выйти из дела?» «Решай или выходи из дела». «Я готов выкупить твою долю», — вопил Лейтон. «Хочешь продать мне? Продать и убраться во свояси!» «Ради бога, Гейл, не валяй дурака!» «Гейл, на кону знамя!» — шептал Скаррет. «Наше знамя!» «Мы тебя поддержим, Гейл, станем заодно, снова поставим газету на ноги. Будем поступать, как скажешь, будешь полным хозяином. Но ради бога, поступи по-хозяйски!» «Спокойно, господа, спокойно! Винанд, вот наше окончательное предложение. Мы меняем позицию по Кортланду, возвращаем Хардинга, Аллена и Фалька и спасаем обломки. Да или нет?» Ответа не было. «Винанд, ты знаешь, другого не дано. Или придется закрыть газету. Тебе не удержаться, даже если ты выкупишь все наши акции. Уступи или закрой знамя. Лучше уступи». Винанд все слышал. Это звучало везде. Это было на слуху задолго до совета директоров. Он знал это лучше всех присутствующих. «Закрой знамя». Перед глазами вставала картина. У главного входа в газету вешают новую вывеску. «Тебе лучше уступить». Он сделал шаг назад. За ним не было стены, лишь спинка кресла. Он вспомнил тот миг в спальне, когда чуть было не спустил курок. Он понимал, что сейчас он спускает его. «Хорошо», — сказал он. «Всего лишь пробка», — подумал Винанд, рассматривая блестящий предмет под ногами. «Бутылочная пробка на Нью-Йоркской мостовой. Мостовые полны такого мусора. Пробок, булавок, пуговиц, цепочек от раковин. Иной раз потерянных ценностей. Но попав на мостовую, все они выглядят одинаково. Смяты, вдавлены в асфальт и поблескивают в свете ночных фонарей. Удобрение городских полей. Кто-то допил бутылку и выбросил пробку. Сколько колес и ног прошлись по ней. Не поднять ли? Нагнуться? Опуститься на колени и голыми руками выковырять ее из асфальта? У меня не было права надеяться на спасение. Не было права встать на колени и искать искупление. Миллионы лет назад, когда Земля еще только рождалась, были подобные мне живые существа. Мухи, попавшие в смолу, ставшую потом янтарем. Животные, захваченные лавой, которая, затвердев, стала камнем. Я человек 20 века, и я стал осколком жести на мостовой. Надо мной грохочут грузовики». Он шел медленно, подняв воротник плаща. Пустая улица вытянулась перед ним. Здания впереди выстроились, как книги на полке, составленные без всякой системы разного цвета и размера. Он проходил мимо подъездов, которые вели в темные дворы. Уличные фонари давали возможности глядеться, но они выхватывали только участки улицы, разрывая темноту. Он свернул за угол, увидев яркий сноп света, бивший из окон через 3 или 4 дома впереди. Свет лился из окон ломбарда. Ломбард был заперт, однако свет оставили, чтобы отпугнуть воров. Винанд остановился и осмотрелся. Он считал витрину ломбарда самым печальным зрелищем на свете. То, что было свято для людей как память и имело реальную ценность, выставлено на обозрение зевак. Можно вертеть в руках, можно торговаться. Для сторонних глаз многие из этих вещей — дешевый хлам, инструменты грез, свалка ненужных предметов. Все эти скрипки и пишущие машинки, альбомы и обручальные кольца, потертые брюки и кофейники, пепельницы и непристойные фигурки из гипса. Все эти свидетельства нищеты, отчаяния и оставленных надежд. Память утраченной любви и былого счастья. Их существование не пришло к законному завершению, их не продали как должно, а заложили и обрекли на бесчестье, на несбыточную надежду вернуть свое место в мире. «Привет, Гейл Винанд», — сказал он вещам в витрине и прошел мимо. Он почувствовал железную решетку под ногами. В ноздри ему пахнуло запахом пыли, пота и грязного белья. Этот запах был хуже всякого складского запаха, так как он стал привычен, стал нормой, даже если это был запах распада и тлена. Вентиляционный люк метро. Он думал: «Вот след множества людей, спрессованных как сельди в бочке, так что ни дохнуть, ни пошевелиться. Вот общая сумма. Хотя, конечно, там, под землей, в массе людской плоти были и другие запахи. Аромат здоровой молодой кожи, чистых волос, накрахмаленного белья. Такова природа итоговых сумм и стремление к общему знаменателю. Но что же тогда остается от усреднения суммы многих умов, лишенных воздуха, пространства, индивидуальности? Остается знамя», — подумал он и зашагал дальше. «Мой город», — думал он гордо, — «который я любил и которым, как полагал, правил». Он ушел с совета директоров, сказав: «Альва, останься за меня». Он не остановился у стола Мэннинга, замотанного до бесчувствия, не перекинулся ни словом с Доминик, с сотрудниками, занятыми делом, ждущими и уже знающими о принятых на совете решениях. Им все расскажет Скарлетт. Он вышел из здания, пришел домой и уселся один в спальне без окон. Никто не пришел и не потревожил его. Потом, когда стемнело и можно было не опасаться, он вышел на улицу. Проходя мимо газетного киоска, он увидел вечерние выпуски газет, в которых сообщалось, что конфликт со знаменем улажен. Профсоюз принял предложенный Скарреттом компромисс. Он знал, что Скарретт позаботится об остальном. Скарретт изменит первую полосу завтрашнего номера знамени, напишет для нее передовицу. Печатные машины наверняка уже запущены. Через час на улицах появится утренний выпуск знамени. Он шел, куда глаза глядят. Он ничем не владел в городе, но каждая часть города владела им. Верно, что теперь его шаги будет направлять город. Им будет руководить притяжение случайных мест. «Я в вашем распоряжении, мои господа. Я пришел приветствовать вас и заверить, что готов идти туда, куда мне скажут. Я тот, кто хотел власти. Но теперь я не властитель. Я слуга безликих господ. Этой женщины, стоящей, широко раздвинув жирные белые колени на ступеньке старого дома. Этого толстяка, с трудом вытаскивающего грузное, пузатое тело из такси перед большим отелем. Этого коротышки, потягивающего пиво перед стойкой бара. Женщины, вытряхивающей запятнанный матрас из окна многоквартирного дома. Таксиста, остановившегося на углу. Дамы с орхидеями, напившейся в кафе на углу. Беззубой женщины, торгующей жевательной резинкой. Мужчины, прислонившегося к двери казино. Все они мои повелители. Остановись, — думал он, — и пересчитай освещенные городские окна. Всех не перечесть, но за каждым из этих желтых прямоугольников, карабкающихся ввысь по стене один над другим прямо к небу, под каждой лампочкой... Взгляни, видишь, искорку над рекой. Это не звезда. Сидят люди, которых ты никогда не увидишь, и которые тоже имеют власть над тобой. За обеденными столами, в гостиных, в постелях, в подвалах, кабинетах и ванных. Мчатся в метро у тебя под ногами. Поднимаются в лифтах, в расщелинах, окруживших тебя зданий. Трясутся в автобусах и машинах, снующих мимо тебя. Это твои хозяева, Гейл Винант. Заброшена сеть. Она крепче, чем сплетение труб, несущих воду, газ и отходы. Прочные нити этой сети обвиты вокруг тебя. И люди держат их в руках. Ты был властителем. Ты держал людей на поводке. Поводок — всего лишь веревка с петлей на обоих концах. Мои безумные анонимные хозяева. Они дали мне дом, офис, яхту. Всем им, каждому, кто пожелал. Я продал за 3 цента Говарда Рорка». Он шел мимо открытого мраморного подъезда, пещеры, залитой светом, дышащей прохладой кондиционера. Это был кинотеатр. Выгнутые радугой разноцветные буквы на афише возвещали «Ромео и Джульетта». Рядом со стеклянной будкой кассы стоял рекламный щит. «Бессмертная пьеса Билла Шекспира». Классика, доступная каждому. Простая история юной любви. Парень из Бронкса встречает девушку из Бруклина. Так бывает со всеми, с вашими соседями и с вами самими. Он прошел мимо пивной. Пахнуло затхлым пивом. Женщина грузно склонилась мятой грудью на стойку. Автомат играл аранжировку в ритме свинга, песни к вечерней звезде Вагнера. Показались деревья Центрального парка. Он шел, опустив глаза, мимо отеля «Аквитания». Дошел до угла. Другие похожие перекрестки не привлекли его внимания, но здесь все было иначе. Это была темная площадка, зажатая между опорами надземки и стеной запертого гаража. Он увидел в конце улицы удалявшийся грузовик. Надписи на нем он не разглядел, но узнал его. Под опорами дороги притулился газетный киоск. Он перевел взгляд на сброшенную машиной пачку газет. Это было «Знамя», утренний выпуск. Ближе он не подошел. Стоял и ждал. «У меня еще осталось», — подумал он, — «несколько минут, пока я еще имею право ничего не знать». Он видел, как люди все на одно лицо останавливались у киоска. Один за другим они покупали газеты, разные газеты, но и «Знамя» тоже, как только их взгляд падал на первую полосу. Он стоял и ждал, прижавшись к стене. «Так и должно быть, чтобы я последним узнал, что я сказал», — думал он. Но он не мог больше оттягивать этот момент. Покупателей уже не было, и разложенные газеты дожидались его в желтом свете лампочки. Продавца, скрытого за абажуром в глубине киоска, нельзя было рассмотреть. На улице не было ни души. Длинный коридор, образованный опорами надземки, каменная мостовая, заляпанные стены, металлические джунгли. Окна были освещены, но за ними не двигались тени. Казалось, дома оставлены. Над головой прогрохотал поезд, долгий раскат грома, скатившийся в землю по содрогнувшимся опорам. Казалось, через ночь промчалась неуправляемая груда металла. Обождав, пока звук не умрет в отдалении, он подошел к киоску. «Знамя», — сказал он. Он не видел, кто подал ему газету, мужчина или женщина. Видел только скрюченную коричневую руку, протянувшую ему экземпляр «Знамени». Он пошел было прочь, но остановился посреди дороги. С первой страницы на него смотрело лицо Рорка. Фотография была удачной. Спокойное лицо с выступающими скулами. Непреклонная воля. Прислонясь к опоре, Винанд прочитал передовицу. «Мы всегда стремились говорить нашему читателю правду, без страха и предубеждения. Милосердие и право думать лучше, пока не доказано худшее, даже о человеке, обвиняемом в чудовищном преступлении. Но после беспристрастного анализа и в свете новых открывшихся нам свидетельств мы вынуждены открыто признать, что, возможно, слишком потворствовали. Общество, в котором пробудилось чувство большей ответственности за судьбу обездоленных. Мы присоединяем свой голос к общему хору. Прошлое, жизнь и личность Говарда Рорка, по всей видимости, подтверждают широко распространенное мнение, что перед нами тип человека антисоциального, беспринципного, опасного и заслуживающего осуждения. Если Говард Рорк будет признан виновным, что, по-видимому, неизбежно, он должен понести полную меру наказания, которую предусматривает закон». Подпись гласила «Гейл Винанд». Когда его сознание вернулось к окружающему миру, он уже стоял на ярко освещенной улице, на чистом тротуаре, и на него, расположившись в парусиновом шезлонге, смотрела из витрины магазина изящная восковая фигура женщины. На ней была серебристая ночная рубашка и открытые сандалии, с пальца поднятой руки свисала нитка жемчуга. Он не помнил, когда выбросил газету. Он больше не держал ее в руках. Он посмотрел назад. Невозможно отыскать газету, если не знаешь, где, на какой улице выбросил ее. Да и зачем? Таких газет множество. Город полон ими. Ты стал важной частью моей жизни, а такое уже не повторится. Говард, эту передовицу я написал 40 лет назад. Я написал ее в 16 лет однажды ночью на крыше дома. Он двинулся дальше. Перед ним тянулась еще одна улица, длинный туннель, вырубленный в скале, по которому была пропущена до самого горизонта зеленая цепочка дорожных сигналов. «Как четки», — подумал он, — «шагая от одной зеленой бусины к другой». Нет, не те слова. Думал он, но они звучали в нем. «Меа кульпа, меа кульпа, меа максима кульпа». «Моя вина». «Моя вина. Моя самая большая вина». Латинский. Он шел мимо витрины, в которой была выставлена старая сморщенная обувь, мимо часовни с крестом на двери, мимо выцветшего, порванного портрета кандидата на выборах 2-летней давности, мимо лавки зеленщика с ящиками загнившей зелени на тротуаре. Улицы сужались, стены надвигались друг на друга. Он чувствовал запах реки. Вокруг редких огней дымился туман. Он был в адской кухне. Фасады домов вокруг выглядели так, будто стены внутренних дворов вывернулись наружу, бесстыдно обнажив неприглядную тайну упадка, равнодушно выставленного на показ. Из закусочной на углу доносились крики то ли веселья, то ли ссоры. Он остановился посреди улицы. Он внимательно рассматривал каждую темную щель, заколоченные стены, крыши и окна. «Я так и не выбрался отсюда. Я так и не выбрался. Я сдался перед зеленщиком, перед матросами на пароме, перед владельцем игорного дома. Не ты здесь главный. Не ты здесь главный». «И не был главным нигде и никогда, Гейл Винанд. Ты просто увеличил собой число тех, кем распоряжаются». Потом он взглянул поверх домов туда, где вдалеке высились небоскребы. Он увидел лишь обозначенные огнями контуры. Огни, казалось, плыли без опоры в черном небе. Горный пик, подвешенный в воздухе, небольшой светящийся шпиль, спустившийся сверху. Он знал эти шпили и мог представить здание целиком. «Вы мои судьи», — думал он, — «и свидетели. Вы вольно возвышаетесь над прогнувшимися крышами. Вы выстреливаете шпилями в небеса, преодолевая тяготение и усталость, вялость и безволие. Глаз слаб, и уже через милю не увидит этого всплеска воли. Но вы остаетесь, вы существуете, и вы, и город». Так и в веках немногие мужи стоят одиноко, но неколебимо, чтобы мы могли оглянуться и сказать: «Есть истина в человеке. От вас не укрыться. Меняются улицы, но стоит лишь поднять взор, и вот вы, неизменные, не подверженные переменам. Вы видели, как я бродил сегодня по городу. Вы знаете каждый мой шаг и все мои годы. И вас я предал, ибо я был рожден стать одним из вас». Он двинулся дальше. Было поздно. Круги света недвижно лежали под фонарями на пустынных улицах. Время от времени гудели такси, безответно, как звонок в пустой квартире. Он видел выброшенные газеты на мостовой, на скамейках, в скверах, в урнах на перекрестках. Сегодня вечером в городе разошелся большой тираж знамени. «Альва, газета пошла в гору», — подумал он. Он остановился, увидев номер знамени на обочине дороги. Он лежал первой полосой вверх, и на лице Рорка отпечатался грязный след резиновой подметки. Он наклонился, медленным движением поднял газету, Сложив, он сунул газету в карман и двинулся дальше. «Неведомая подошва с неведомых ног, которые я пустил гулять по городу. Я всех их впустил в мир. Я сотворил каждого из тех, кто разрушил мою личность. На земле обитает чудовище, оно сковано собственным бессилием. Но я выпустил его на свободу. Без меня они были бы беспомощны. Они не способны сами сотворить что-либо. Я дал им оружие. Я отдал им свою силу, энергию, жизненную мощь. Я сотворил зычный голос и позволил им диктовать слова. Женщина, бросившая мне в лицо свекольную ботву, имела на это право. Я дал ей эту возможность. Можно предать любого, можно простить любого, но не тех, кому для величия не хватило духа и храбрости. Можно простить Альву Скаррета, ему нечего было предавать. Можно простить Митчелла Лейтона, но не меня. Я родился не для того, чтобы получать жизнь из вторых рук».